Глава 65. Даша. Мы расписались с Маратом без каких-либо церемоний. Все приготовления были отменены. Ольгу Константиновну наконец выписали из больницы, и мы переехали к ней. Ей нельзя было оставаться одной. Пока Марат был на работе, я проводила время с ней. Пыталась отвлечь ее от мрачных мыслей. В университете пока пришлось взять академ. По утрам меня постоянно тошнило, да и в течение дня тоже. Я огорчилась, приняв такое решение, но Марат убедил меня, что еще ничего не потеряно. Я всегда смогу вернуться, если захочу. На очередном УЗИ врач таки обрадовал Марата. У нас должен родиться сын. Услышав это, Марат подхватил меня и стал кружить. «Поставь меня на место», — попросила я. «Иначе твоя радость будет омрачена моим завтраком». Новость о внуке благотворно подействовала и на Ольгу Константиновну. Она стала постепенно приходить в себя. Особенно ее отвлекало обустройство детской. Давид родился в положенный срок. Я была против того, что Марат был на родах, но он сразу же вошел в зал, как только наш сын впервые закричал. «Сын!» Гордо, но с нежностью заявил Марат, как будто сам себе. Потом подошел и поцеловал меня. «Спасибо, маленькая». Спустя месяц уже дома я стою у двери и с приятной теплотой, разливающейся по всему телу, наблюдая за Маратом, который долго сидит у кроватки спящего Давида и просто смотрит на него. Я подхожу и кладу ему на плечи руки. Он встает и целует меня. Подхватывает на руки и уносит в нашу комнату. «Я тут подумал». Говорит тихо, потому что дверь в комнату Давида не закрыта, глядя на нашего сына. И берется за пояс халата, тянет его, распахивает полы и рукой проводит мне между грудей. Потом наклоняется и целует грудь, ключицы, шею. «Я подумал», — шепчет уже в губы, «что хотел бы еще сына. Прямо сейчас». С улыбкой смотрю на него. «Сейчас?» «Да, чтобы не ждать несколько лет, как ты сказала, рекомендуют психологи. К черту психологов, хочу сейчас». Впивается мне в губы и руками сжимает грудь. Потом отрывается и развязывает шнуровку на своих спортивных штанах. «Марат?» – спрашиваю с улыбкой я, гладя его по груди. «А если девочка родится? Ты дашь ей шанс выйти замуж?» «За кого?» Марат удивленно смотрит на меня. «Все мужики мудаки». «Все?» Мне сложно сдержать смех. «Все?» Хрипит Марат и уже толкается в меня своим возбужденным членом. «Все, поэтому давай мальчиков делать», — говорит прерывисто в такт своим движением во мне. «Я же уже знаю, как».